Глава пятая. Подобно пчелиному рою, на низкой ноте гудели компьютеры. В полумраке взвизгивали телефоны, рабочие отсеки, каждая из которых освещала светодиодная лампа на гибком штативе, казались маленькими оазисами света. Из кондиционера исходил слабый запах аммиака. Вода в кулере была по-прежнему одной и той же раз навсегда заданной температуры, не слишком холодная. Виталий находил утешительным перечень таких незначительных ощущений. «Мы никогда не обращаем особого внимания на детали», — подумал он, — «до тех пор, пока они вдруг не пропадут». Словно по волшебству исчезают из общей картины, оставляя чувство неуверенности, бренности. И в эти часы там, снаружи, люди понемногу теряли свои мелкие привязки к системе координат. Репетиция конца света. Что будет завтра, когда Рим очнется от кошмара, в который погрузил его краткий технологический апокалипсис? Никто не мог сказать, и Виталий находил это довольно забавным. Оперативный центр кризисного подразделения полиции располагался в бункере в нескольких шагах от Министерства внутренних дел, в самом центре города. Мощные генераторы гарантировали совершенно автономную подачу энергии. Подразделению присвоили кодовое название «Муравейник» в память о Мигре. Название Витали нравилось. Подходящее, вполне уместное. В данный момент в центре трудилось человек 80. Они постоянно перемещались с места на место, но в их движениях не было заметно никакой нервозности. Все совершалось в полном спокойствии. Никто не повышал голоса. Складывалось впечатление, будто каждый точно знал, что ему делать. Виталий в светло-сером костюме, голубой рубашке и коричневых мокасинах трижды погладил узел синего галстука, поправляя его. Потом отхлебнул свежей воды из стаканчика, глядя на обширную стену мониторов, простиравшуюся перед ним. Более сотни экранов, на которых мелькали образы, запечатленные тремя с лишним тысячами телекамер, расставленных по всему городу. Перед полем мониторов сидело немалое количество агентов в наушниках. Они брали на заметку все, что казалось подозрительным, с целью зафиксировать или предотвратить преступление. Работа кропотливая, требующая огромного терпения, но в данных обстоятельствах более чем необходимая. До сих пор было выявлено немного случаев, требовавших вмешательства патрулей, и все нарушения не были особо тяжкими. Люди, бросившиеся в супермаркет, чтобы запастись продуктами до того, как магазин по необходимости закроется, устроили драку. Какие-то наркоманы не совладали с искушением ограбить аптеку средь бела дня. Настоящие орды выйдут на улицы с приходом темноты. Виталий знал, несмотря на заверения властей, ночью воцарится хаос. Пользуясь гарантией незримости, мародеры ринутся в магазины и офисы, оставшиеся без охраны. То же самое вандалы, которые смогут беспрепятственно крушить все вокруг. Тем более, сведение счетов, такие намерения прямо-таки витали в воздухе. Уличные банды готовились к войне с соперниками, а организованные преступные группировки – собирались воспользоваться обстоятельствами для выяснения отношений и заодно произвести чистку в собственных рядах. С самого рассвета Виталий подмечал признаки того, что случится в Риме под покровом тьмы. Намечался также целый ряд преступлений, которые невозможно предотвратить. Безвластие многих способно свести с ума. Люди, которых никто никогда ни в чем бы не заподозрил, решат дать выход давно копившейся обиде или злобе. соседи, которые терпеть не могут друг друга, мужья, готовы избавиться от жен, жены расправиться с мужьями, подчиненные, собравшиеся нанести визит начальнику. Разговоры о простынях, которые следует вывешивать в окне, прося о помощи, колоссальный блеф. Никому не гарантирована безопасность. Городские психопаты уже вооружались, предвкушая месть или просто собираясь дать выход инстинктам, подавляемым годами. Никто не хотел в этом признаться. Но в подобных обстоятельствах держать под контролем такой мегаполис, как Рим, было невозможно. Хотя в столицу и стянули подразделения из других регионов страны, полицейских для патрулирования улиц было недостаточно, если учесть толпы потенциальных злоумышленников. К тому же не все патрули получили соответствующее снаряжение, чтобы противостоять организованным нападениям, мятежам или даже бытовому насилию. У карабинеров дело обстояло не лучше. На подготовку плана по обеспечению безопасности было отпущено несколько часов. Большинство агентов были призваны защищать не население, а министерства, правительственные резиденции и посольства, то есть объекты, которые могли бы спонтанно подвергнуться атаке террористов. Политики и государственные чиновники высшего ранга вместе с семьями были эвакуированы в великой тайне ночью под специальным конвоем, словно в пику обычным горожанам, которые не имели возможности покинуть город. «И никто не сказал населению, — размышлял Виталий, — что в действительности дерьма скопилось больше, и оно воняет сильнее, чем принято считать. Но скоро всем это станет ясно». Виталий вновь и вновь возвращался к этой мысли, прикидывая, сколько жителей Рима не доживет до рассвета. Хотя в министерстве и разработали детальный план действий в чрезвычайной ситуации, технические средства, которые должны были его обеспечить, до сих пор не испытывались на практике. В системе имелись существенные изъяны, а сочетание стихийного бедствия с блэкаутом самым драматическим образом подчеркивало эти недостатки. Например, никто не мог определить, насколько хватит мощности батарей, питающих камеры наружного наблюдения, расставленные несколько месяцев назад и обошедшиеся налогоплательщикам в несколько десятков миллионов. Обычное дело. Дерьмо всегда всплывает всей кучей. Поэтому в данный конкретный момент Виталий радовался. Радовался порядку, который царил в оперативном центре. Радовался тому, что хлопотливые муравьи прилежно выполняли задания. Радовался пистолету, который носил под пиджаком. Ведь как страж порядка он имел право применять оружие, чтобы заставить уважать закон. Радовался свежей воде, олицетворявшей ценности, которыми часто пренебрегают – чистоту и опрятность. Виталий как раз высоко ценил их. Как многие другие его коллеги, Виталий был призван на бессрочное дежурство, иными словами, поступил в полное распоряжение командования. Но ему и не о чем было особо жалеть. Недавно он завел любовную связь и охотно заперся бы дома со своей новой подругой и несколькими граммами кокаина, наслаждаясь попеременно то женщиной, то наркотиком. Но эта трусиха предпочла остаться с детьми и с мужем. Худшее в грядущем апокалипсисе то, что в случае чего придется встретить его в одиночку. Вот почему инспектор Виталий из отдела криминальной статистики был готов к любому виду деятельности. Его квалификация менялась с поразительной быстротой. Его перемещали с одного поста на другой в среднем раз в полгода. Он занимался общественной нравственностью, потом автопарком, Потом работал в редакции ведомственного журнала. В какой-то момент, боже милосердный, его даже направили по школам проводить с учащимися беседы о вреде наркотической зависимости. Задания, от которых любой агент пытался бы отвертеться, приберегаемые для зануд или для тех, кто схлопотал дисциплинарное взыскание, потерял голову при исполнении служебных обязанностей, например, угрожал пистолетом мальчишкам, решившим разрисовать стену. Но Виталий это вполне устраивало. Пусть его считают неспособным, никчемным. В сущности, этого он и добивался, и до сих пор прикрытие работало превосходно. Никто не должен был знать, чем в действительности занимался инспектор Виталий. Он приметил небольшую делегацию, шествовавшую по муравейнику. Комиссар Креспи из убойного отдела, старший комиссар полиции Альберти и сам главный начальник, префект Де Джорджи. С последним Виталий обменялся понимающим взглядом. Прежде чем последовать за ними, инспектор допил воду и выбросил стаканчик в специальный контейнер для бумажных отходов, предназначенных к переработке, ведь хаос, во всяком случае в муравейнике, все еще не возобладал. В группе старших офицеров Виталий заметил женщину. И узнал ее, хотя никогда раньше не видел. Сандра Вега на несколько шагов отстала от группы. То ли из соображений субординации, то ли потому, что задавала себе вопрос, что ей делать в муравейнике. На рассвете к ее дому в Трастевере подъехала патрульная машина. Двое незнакомых ей молодых полицейских заявили, будто их прислали, чтобы сопровождать ее. Сандра только что позавтракала и надевала форменный пиджак, поскольку скоро должна была заступить на дежурство. Эта сцена, казалось, вернула ее в прошлое, от которого она с таким трудом пыталась отрешиться. Много лет, проработав фотографом в отделе экспертов-криминалистов, она добилась перевода в паспортную службу. Выбор прицельный, намеренный. Жить прежней жизнью уже было не вмоготу. Являться первой на сцену преступления, запечатлевать на пленку места, указания, улики и безжизненные тела, все это со временем стало изнурять, выматывать. После дела римского монстра Сандра решила, что с нее хватит. Паспортный стол оказался наилучшим прибежищем. Отъезжающие бизнесмены, молодожены, предвкушающие медовый месяц, люди, едущие в отпуск. Прибывающие, иностранцы, много лет прожившие в Италии и, наконец, получившие гражданство для себя и своих детей. Их жизни проходили перед Сандрой совершенно безобидной, не причиняющие боли, в отличие от снимков изувеченных тел. Эти люди позировали для фотографий на документы, сохраняя, согласно правилам, серьезное выражение лица. Но Сандра видела, как, преодолев бюрократические формальности, они уходили с улыбкой, думая о том, что их ожидает, о будущем. Дурацкая фраза крепко засела в голове Сандры: «Мертвым будущего не дано». Эта простая, банальная истина давала ей силы вставать с постели каждое утро, даже сегодня. Хотя по причине блэкаута ее и отстранили от обычных обязанностей, и, как многих коллег, временно определили в патруль. Сандра не могла себе представить, с какой стати кто-то должен сопровождать ее на работу. Когда ей сказали, что направляются в муравейник, Сандра должна была что-то заподозрить. Что ей делать в оперативном штабе? Тому есть серьезная причина, подумала она, и предчувствие обратилось в уверенность, когда в пункте назначения Сандру встретил комиссар Креспи. Ее бывший начальник был взволнован. «Шеф хочет видеть тебя». И вот Сандра, чуть подстав, покорно следует за делегацией, которая через зал оперативного центра направляется в отдельный кабинет. Префект де Джорджи подождал на пороге, пока все войдут, затем запер дверь. «Хорошо», — проговорил он. «Думаю, мы можем начинать». Сандра знала всех, кроме тощего Франта в ужасных мокасинах, который без конца теребил узел галстука, поправляя его. Вошедшие расселись по стальным стульям, составлявшим часть спартанской обстановки комнаты. Де Джорджи сел за маленький письменный стол. Стены были голые, на столе только два телефонных аппарата, подсоединенных к сложной панели. Шеф поставил локти на стол, но тут же в ужасе поднял их, вздымая пыль со столешницы. «Мне пришлось покинуть свой кабинет и приехать в эту дыру, где, кажется, позабыли сделать уборку». Сандра устроилась поодаль у самой стены, продолжая задаваться вопросом, что она делает здесь, среди больших начальников. Франк беспокоил ее больше всех. Он сидел, положив ногу на ногу, тщательно выбритый с орлиным носом, светло-серый костюм, безупречно отглаженный, в галстуке золотая булавка, на среднем пальце левой руки кольцо с рубином, тоже золотое. «Кто он, черт побери, такой?» «Министр поручил мне передать вам самый горячий привет», — проговорил начальник полиции. Все закивали в знак благодарности так, будто министр лично явился перед ними. «Он будет следить за развитием ситуации со своей виллой в Тоскане». «Они так привыкли выказывать почтительность», — отметила Сандра, «что и не замечают, как на самом деле смешны». «Я лично информировал министра совсем недавно», — счел своим долгом вмешаться старший комиссар Альберти. «Ситуация в целом находится под контролем. Люди, прошедшие хорошую подготовку, предотвращают панику и блестяще противостоят отдельным попыткам воспользоваться блэкаутом, чтобы нарушить закон». «Хорошо, очень хорошо», — расплылся начальник полиции в довольной улыбке. «До сих пор мы работали отлично. Так и нужно действовать впредь». «Вот пара мудаков», — подумал Виталий, — «осыпает друг друга похвалами, в то время как там снаружи все стремительно летит в тартарары». Он перевел взгляд на агента Вегу и по выражению ее лица догадался, что ей так же противно, как и ему самому. Виталий предлагал пригласить на эту встречу еще одну женщину, чтобы Сандра чувствовала себя более комфортно. Но начальник полиции не внял его просьбе. Тем временем комиссар Креспи повернулся к Сандре и спросил вполголоса: «Ну, как ты?» Бывший начальник поддержал ее решение бросить все. Он всегда был к ней добр, и Сандра это ценила. «Лучше», — поспешила она успокоить комиссара. «Ответь она хорошо, это была бы просто расхожая фраза. И это не удовлетворило бы Креспи. Уж лучше избрать средний путь и сказать полуправду. Дескать, она еще не пришла в себя, но сдвиги есть». От Виталия не ускользнул этот быстрый обмен репликами. Он собрал информацию о Сандре Веге. В свое время она считалась отличным фотографом-криминалистом, но два события наложили отпечаток, возможно, неизгладимый на жизнь молодой женщины. Несколько лет назад при таинственных обстоятельствах погиб ее муж, фотокорреспондент. Вега приехала из Милана в Рим, чтобы расследовать обстоятельства его смерти. После осталась в столице, попыталась наладить отношения с другим человеком, но все обернулось скверно, и друг ее был жестоко убит. Тут разве психоанализ поможет, или даже психотропные средства? «Причина, по которой я вас вызвал сюда, вам уже известна», — наконец приступил к делу начальник полиции. «Но необходимо повторить факты для агента Веги», — он указал на Витали. «Возможно, вы еще не знакомы с инспектором Витали. Он возглавляет отдел криминальной статистики». «Я понятия не имела, что существует такое подразделение», — призналась Сандра. «В самом деле, она права», — подумал Витали, улыбаясь про себя. Отдел был создан час назад, и инспектора сразу назначили его начальником. Люди инспектора Виталий занимаются предотвращением преступлений. «Вам стоит посетить один из наших семинаров, агент Вега», — заявил инспектор. «Вы найдете их весьма поучительными». Виталий безумно веселился всякий раз, когда в сходных обстоятельствах начальник полиции старался найти оправдание очередной должности, служившей прикрытием. «Инспектор, будьте любезны, изложите факты для агента Веги». Виталий поднялся с места, подошел к Сандре и встал прямо перед ней. «Вчера вечером где-то в 22:30 один таксист прибирался в салоне машины после дневной и вечерней смены. Он пояснил, что делает это всегда, потому что, цитирую, «никогда не знаешь, чем занимаются клиенты на задних сиденьях, когда их не видно». Он было улыбнулся, но лукавое выражение тотчас же исчезло с его лица. Сандра пыталась понять, куда он клонит, но решила пока не делать выводов, а просто слушать. «Так вот», — продолжал Виталий, — «именно вчера, обнаружив сотовый телефон, завалившийся между сиденьями, он тут же подумал, что клиент его обронил, и первым делом включил мобильник, чтобы проверить, нельзя ли выйти на владельца через последние звонки». Виталий сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил старую Nokia, модель, несомненно, далеко отстоящую от современных смартфонов. Аппарат был помещен в прозрачный пакет для вещественных доказательств. Виталий положил его на стол, за которым сидел начальник полиции, и сделал Сандре знак придвинуться ближе, чтобы она могла как следует рассмотреть вещицу. «В аппарате отсутствует сим-карта. В памяти нет ни одного номера. Не зарегистрировано ни входящих, ни исходящих звонков». «И что с того?» — спросила Вега, теряя терпение. Но Виталий не торопился. «Это одна из первых моделей со встроенной видеокамерой. Нажав на кнопку изображения, таксист наткнулся на видеозапись неслыханной жестокости». Пауза, которую сделал Виталий перед концом фразы, повергла Сандру в тоску. Но она постаралась не выдать своих чувств. Хотела показать себя сильной. Была невыносимой сама мысль о том, чтобы обнаружить перед всеми, насколько она сдала в последнее время. «Чего вы хотите от меня?» — спросила она, закусив губу, но не дрогнувшим голосом. Комиссар Креспи снова нагнулся к ней, положил руку на плечо. «Когда сегодня утром префект Де Джорджи спросил, кто у нас лучший фотограф, я сразу подумал о тебе». «Дело обстояло совсем не так», — мысленно поправил его Виталий. «Но все к лучшему. Пусть старый комиссар ей немного польстит, если это поможет достигнуть цели». Им была нужна именно Сандра Вега. «Я больше не работаю в подразделении», — напомнила Сандра, словно желая подчеркнуть, что эта страница ее жизни перевернута. «И Креспи лучше, чем кто-либо другой должен это знать». «Кто-то умер, да?» — добавила она, бросив недоверчивый взгляд на сотовый телефон, лежащий на столе, будто эта вещица из черного пластика, вроде бы неодушевленная, может наброситься на нее. «Поэтому и вы здесь? Иначе зачем было бы привлекать убойный отдел?» Креспи молча кивнул. «Вы много лет работали фотографом в отделе экспертов-криминалистов», — Виталий перевел взгляд на Сандру. «Выходили с рефлексом на охоту за деталями многих сцен преступлений. Вы в состоянии лучше любого из нас прочесть и истолковать произведение монстра, индивидуума, которому доставляет удовольствие увековечить на видео свои действия и страдания жертв». Он так и сказал. «Произведение?» Сандра содрогнулась. «Нет, она не хочет иметь с этим ничего общего». «Послушайте, агент Вега», — вмешался старший комиссар Альберти, — «мы знаем, насколько болезненно для вас возвращаться к подобным занятиям. Знаем, что это потревожит старые раны, но мы просим вас сделать усилия ради общего блага. Нам грозит серьезная опасность. Нельзя недооценивать ее». Приказать ей они не могут. Зато взывают к ее чувству долга. Но Сандре было все равно. Пусть думают, что она укрылась в паспортном столе с единственной целью — сохранить жалование и право на пенсию. На ее взгляд, речь шла не о погоне за привилегиями. Иные коллеги заканчивали карьеру, не понеся ни единой утраты. Она же заплатила высочайшую цену за право носить мундир. «Мне очень жаль», — сказала она, поднимаясь с места. «Вы не вправе требовать этого от меня. Я не могу». И Сандра направилась к двери, намереваясь оставить всю историю позади. Виталий окликнул ее. «Агент Вега! Я уважаю ваше решение, но позвольте сказать кое-что напоследок». Он был крайне серьезен. «Этот телефон не забыли в такси. Кто-то оставил его специально, знал, что его найдут, что он в конечном счете окажется здесь, в этой комнате, ибо то, что в нем содержится, нравится нам это или нет, послание, притом послание простое. Там снаружи и есть человеческое существо, способное творить невыразимые вещи к себе подобными. Этот тип хочет, чтобы мы знали. Он силен, он могуществен. И он не остановится ни перед чем. Было бы ошибкой думать, что речь идет лишь о предупреждении, либо об угрозе. Это объявление о намерениях. Он хочет сказать, что это только начало». Сандра обернулась, взглянула на него. «Начало чего?» — проговорила она в испуге. «Мы не знаем, но, откровенно говоря, я не ожидаю в ближайшие часы ничего хорошего». «Вы располагаете техническими средствами, ресурсами и компетенцией, чтобы поймать его». «Верно. Однако нам не хватает одного — времени». Виталий подумал о разгуле стихий, о блокауте, обо всех монстрах города, которые ждали только прихода ночи, чтобы сорваться с цепи. Надо уговорить ее любой ценой. «Учитывая все, что происходит, у нас нет времени устроить на него охоту по всем правилам, и он это знает». Сандра заколебалась. Виталий понял, что чуть-чуть пробудил в ней прежнее чувство долга. «Я прошу, чтобы вы только посмотрели видео. Если окажется, что представить анализ свыше ваших сил, мы вас поймем, и вы сможете обо всем забыть». «Забыть? Разве сукин сын не знает, что подобные образы рано или поздно всплывают в худших ночных кошмарах?» «Конечно, знает, но ему плевать, как, собственно, и всем присутствующим. Они просто хотят воспользоваться ею, употребить ее». Сандра обвела взглядом напряженные, выжидающие лица, поняла, что права, и преисполнилась презрения. Лишняя причина убраться отсюда, пока не поздно. «К сожалению, сотовый телефон не может привести нас к человеку, которого мы разыскиваем», — продолжал Виталий, меж тем, как Сандра уже намеревалась направиться к выходу. «На нем обнаружены отпечатки пальцев таксиста и крошечная капля крови. Мы не нашли никаких соответствий в базе данных ДНК. Значит, речь не идет об обычном преступнике. Мы имеем дело с совершенно новым фигурантом, не похожим на известных нам, гораздо более извращенным и опасным. Мы знаем о нем только то, что он страдает тем же расстройством, каким страдают тысячи. Эксперты определили, что кровь на телефоне — результат носового кровотечения. Сандра застыла на месте. Ноги у нее задрожали. Только бы никто в комнате не заметил этого. Какая нелепая мысль! Возможно ли, что Виталий говорит именно об этом человеке? И все-таки внутренний голос твердил, что теперь нельзя оставить все как есть. Маркус. Ее Маркус. От Виталия не укрылось едва заметное изменение в выражении лица Сандры. И прежде чем агент успела заговорить, инспектор уже ясно понял, что она передумала. «Хорошо», — сказала Сандра, стараясь не выдавать волнения. «Я займусь этим делом, но только этим». Все с облегчением вздохнули. Им и в голову не пришло, что у нее внезапно возник личный интерес. «Мне нужно должным образом отсмотреть материал». «Мы предоставим в ваше распоряжение все необходимые ресурсы», — заверил ее начальник полиции. Пока начальник говорил, Сандра вглядывалась в сотовый телефон, лежащий на столе. Вид предмета, от которого она раньше стремилась уйти, больше не внушал ей страха. Она должна узнать. Виталий остался доволен. Он достиг своей цели. «Я не тот, за кого себя выдаю», — подумал он. «Но и у тебя, агент Вега, есть тайна, которую ты скрываешь. И мне предстоит выяснить, в чем тут дело».